Как прикажете. А теперь что касается электропроводки. Мы начинаем тестовый режим в 300 домах 5-го района. Все жители получили инструкцию применения, так что проблем быть не должно. Но для избежания ненужных жертв, мы перебросили несколько бригад скорой помощи и спасателей. Если случится какое-то ЧП, то ликвидировать последствия будет намного легче. Подстраховка никогда не помешает. Зен всегда придерживался этого мнения, ведь лучше немного потратиться, чем жалеть о последствиях бездействия. Прекрасно. Эксперимент должен начаться завтра и он продлится один месяц. За это время вы должны зафиксировать все нюансы. Не упускайте никакой детали, это может сыграть в будущем очень важную роль. Электричество не шутка. Оно может вызвать пожар, смерти и много других бед. Все, кто работал над этим проектом, знали про опасность электричества. Они не посмеют отнестись ко всему этому с неосторожностью. Тогда с вашего позволения перейду на самую важную тему. Строительство флагмана флота завершено. Мы полностью проверили работу дизельных двигателей, и они показали очень хороший результат. Однако так как это всего лишь прототип, команда не стала слишком сильно нагружать образец. Вот детальные отчеты всех показателей и характеристик. Там же вы найдете комментарии техников и инженеров. Они там пишут про одну проблему, которую никак не удалось решить. Надеюсь, вы нам поможете. Дизельные двигатели были совершенно секретным проектом, которым курировал лично Зен. Из опыта Земли можно сделать один логический вывод. Балом правят те страны, которые имеют самый сильный флот. В этом мире ситуация с мореплаванием, мягко говоря, находилась не на самом передовом уровне. Именно поэтому ученый хотел как можно быстрее завладеть таким мощным козырем. Только вот это было не так легко сделать. Построить мощный корабль Вавилон мог, а вот с двигателями дело обстояло совсем иначе. Зен хоть и разработал двигатели нового поколения, но они требовали много времени на испытания. Даже после 3 лет, корабль до сих пор был не готов. Только вот ученый не стал бы рисковать жизнями многих моряков ради минутной славы. Лучше подождать еще год и спустить флагман на воду, чем потопить столь долгий труд людей. Вместе с флагманом шла работа еще над 3 кораблями типа линкор. Вместе с тяжелым крейсером «Гроза» они должны были создать первые военно-морские силы Вавилона. Создание подводных лодок пока не входило в планы Зена, ведь он собирался идти немного другим путем. После ВМФ ученый хотел уделить больше внимания авиастроительству. Самолеты должны обеспечить преимущество в боях, а также увеличить маневренность армии. Но больше всего Зену хотелось заняться дирижаблями. Если ему удастся увеличить стойкость материалов, то дирижабли вполне могут стать заменой обычным самолетам. Дело в том, что дирижабли намного безопаснее и комфортнее конкурентов. Это что-то типа корабля, только в воздухе. А скорость-то у них не такая уж и маленькая. Даже самые слабые и старые аналоги с Земли могли развивать скорость 140 км в час. У Зена имелось огромное количество планов, но времени категорически не хватало. Он хотел заняться медициной, образованием, строительством, физикой и химией, но успеть все было практически невозможно. Именно поэтому ученый и хотел поскорее дойти до компьютеров, ведь они намного ускорят процесс создания, планирования и наблюдения. Электричество уже было создано, осталось всего ничего. Создать платы, написать программы и все. Это, конечно же, шутка, ведь впереди предстоял колоссальный объем работы. Плюс Зен надеялся интегрировать рунную магию во все новые разработки, ведь этот мир позволял использовать альтернативный тип энергии, который пока что был не изучен. Над чем же ты так задумался? Сидя в кабинете, ученый полностью был погружен в работу. Анжелика лишь недавно стала лучше, так что девушка начала привыкать к инвалидной коляске. У нее была серьезная психическая травма, но поддержка Зена смогла привести ее в порядок. «Ау, ты все же решила встать с кровати. Прости, что заставил волноваться, я просто работаю над одним проектом». Зен ловким движением убрал все бумаги в папку. Он не хотел, чтобы хоть кто-то видел то, над чем он работает. Девушка сочла это за норму и не стала докапываться. Сейчас ей нужна была лишь компания любимого человека. Да, мне уже немного лучше. Хотя в ногах все еще мало сил, но головные боли прошли. Надеюсь, вскоре смогу нормально ходить. Шанс на это был мизерным, но девушка до сих пор верила в это. Видя любимую в таком состоянии, сердце Зина охватывал гнев. В эти моменты ему хотелось иметь ядерную бомбу, которая могла уничтожить любого обидчика. Этот день будет очень скоро. Я уверен, ты сможешь самостоятельно передвигаться. Подойдя к жене, ученый нежно погладил ее волосы. Только вот Анжелика ждала чего-то большего. Видя этот взгляд, Зен никак не мог подвести ее. Наклонившись, ученый страстно поцеловал Анжелику. Пара явно желала перейти к чему-то большему, но их планы были нарушены слугой, который без стука ворвался в кабинет Зина. «Ваше Величество!» Как только слуга вошел внутрь, он увидел лорда и госпожу в очень неловкой позе. Осознав положение, слуга почти начал рыдать, но все же решился довести дело до конца. «Простите, что прервал важную беседу, но в Вавилон только что прибыл главнокомандующий армии Алгулы. Он уже направляется в генштаб». Глава 303. Информация ценнее золота. Глава 303. Ау. Тогда я должен подготовиться. КХММ. Подготовьте карету, мне нужно немедленно выдвигаться к генштабу. Зен хотел как можно быстрее замять неловкий момент. Это и неудивительно, кто захочет, чтобы его застали с любимой женой. Как прикажете, мы сию же секунду все подготовим. Слуга убрался из кабинета. Его сердце бешено колотилось. Он совершил огромную ошибку, когда не стал стучать в дверь. Обычно Зен с головой погружался в работу, так что слуги просто-напросто перестали просить права на вход. Только вот сегодняшняя ситуация намного отличалась от нормы. Стыдно то, как. Как только слуга покинул кабинет, вся красная Анжелика с мокрыми глазами посмотрела на мужа. Случившееся было его виной, ведь не захотев он перейти на решительные действия, ничего бы не произошло. Просто не бери в голову. Мы муж и жена, такое вполне нормально. Мне вот больше паренька жалко. Он наверняка себе все нервы испортил. Ха-ха. Ученому нравилось видеть милую реакцию Анжелики. Каждый мужчина выбирает женщину по своему вкусу. Некоторым нравятся сильные, независимые девушки, которые могут постоять за себя. Некоторым больше по душе умные и тихие, а вот Зину нравились милые и общительные. Да ты слишком злой. Бедняга правда может испортить себе нервы. Я не хочу, чтобы из-за тебя кто-то страдал. Грозный тон жены еще больше пришелся по душе ученому. Еще я виноват. Это он действовал неосторожно. Зен попытался защититься, но все было четно. Анжелика с хитрым взглядом посмотрела мужу в глаза и спросила: «Ты сам дал им право входить без разрешения? Неужели забыл? Все, хватит говорить про эту тему, лучше собирайся. Нужно встретить главнокомандующего Алгулы с почетом. Он как-никак наш союзник». Для такого рода встреч Анжелика лично выбирала одежду Зина. Это было что-то вроде традиции. Ученый доверял вкусу жены, так что никаких проблем не возникало. Одевшись в изысканную одежду, правитель Вавилона сел в карету и направился к генштабу. Путь из особняка к месту назначения должен был занять полчаса. Дороги во всей провинции находились в отличном состоянии. За них отвечал отдельный комитет в Министерстве инфраструктуры. Так как кареты и лошади занимали слишком много места, люди по большей части перестали их использовать. Лишь городской транспорт, в виде лошадиного трамвая можно было встретить на улицах Вавилона. Большая часть населения предпочитала велосипеды, ведь они компактные и легки в использовании. Планировка районов и улиц сильно помогала в этом деле. Вся суть в том, что людям не нужно много передвигаться. Начиная со школы, заканчивая местом работы, все находилось довольно близко к дому. Климат в Вавилоне тоже был вполне приятным. Зимы тут ощущались более тепло, а жаркие летние дни охлаждались океаническими потоками воздуха. Однако велосипеды никак не смогут конкурировать с автомобилями, которые вскоре смогут захватить весь рынок. Zen уже сейчас был готов начать производство машин, только вот имелась одна проблема. Для работы двигателя внутреннего сгорания нужно иметь топливо, бензин либо дизель. Сначала раскопки и экспертиза показали, что в Вавилоне находились огромные запасы нефти, однако после более тщательных работ выяснилась неприятная правда. У провинции очень мало черного золота в запасе, и это может остановить прогресс. Для решения данной проблемы Zen отправил несколько секретных групп на поиски нефти, и результаты сильно его обрадовали. На территории Алгулы было обнаружено довольно много месторождений с черным золотом. Это могло стать спасением для Вавилона, послужить и укреплением союза с варварской страной. Но расстояние между двумя державами было не близкой. Если учесть масштабы добычи и транспортировки, то груз из Агулы в Вавилон будет ехать несколько месяцев. Именно поэтому было решено начать строительство века. Zen дал приказ подготовить чертеж для железной дороги, которая будет соединять три страны, Рудию, Вавилон и Алгулу. Так как империя вскоре должна стать марионеточным государством, то создание такого рода инфраструктуры гарантирует тесное сотрудничество между странами. Плюс ученый собирался создать из Рудии нечто вроде сателлита, так что некоторые технологии появятся и в империю. План был готов. Но для начала строительства нужно получить подтверждение всех стран-участников. Zen никак не мог начать строить железную дорогу без разрешения империи, ведь иначе это станет очень сложной задачей. Но больше Руди ученого интересовал ответ Алгулы. Алвис хоть и был благодарен ему за спасенную жизнь, однако владыка варваров явно не глупец. Чем больше технологий Алгула получит от Вавилона, тем сильнее страна станет полагаться на внешнего государства. Как правитель Алвис никак не мог допустить подобного, ведь в таком случае он потеряет дипломатические рычаги давления на Вавилон. Нефтяная промышленность в Алгуле могла стать козырем для бывшего генерала, но одновременно с этим и большой слабостью. Как только Вавилон найдет другие источники черного золота, в Алгуле потеряется нужда, а это уже очень опасно. Никому не нужен сильный и независимый союзник под боком, особенно если это касается державы, у которой есть большие амбиции. Встреча с главнокомандующим была слишком важной, чтобы Zen доверил ее кому-то. Ученый должен лично встретиться с тем человеком и добиться согласия на своих условиях. Если другая сторона переговоров узнает о том, что по сути у Вавилона нету других альтернатив, то тогда они могут начать завышать требования. Переговоры – это что-то вроде тихой войны, где сталкиваются интересы двух стран. Пока Zen был в раздумьях, карета успела добраться до места назначения. 35 минут пролетели незаметно, ведь ученому требовалось собраться с мыслями и успокоиться. Правитель, конечно, был уверен в своих силах, но никогда не стоит недооценивать противника. Он уже несколько раз совершил данную ошибку, и ему явно не хотелось наступать на те же грабли. «Господин Zen, главнокомандующий армии Алгулы и генерал Гарн ждут вас в конференц-зале. Они с несколькими офицерами обсуждают стратегию наступления. Прошу следовать за мной». Как и полагается правителю, Zen встретили со всеми почестями и направили в конференц-зал. Ученый не особо обращал внимание на военных, он лишь вежливо кивал в ответ на их приветствие. Так как генштаб был огромным, ученому понадобилось несколько минут, прежде чем добраться до нужного места. Там уже находилось несколько десятков военных чиновников. Увидев правителя, все они вежливо поприветствовали его и уступили дорогу. «Я говорю, нужно оставить армию в соответствии с количеством населения, иначе мы рискуем зря терять нужных нам солдат». Как только Zen вошел в конференц-зал, он услышал громкий спор. Голос ученый узнал сразу же, он принадлежал его верному генералу, Гарну. Глава 304. С глазу на глаз. Глава 304. «Я понимаю вашу позицию, но у меня с собой лишь 600 тысяч солдат. Этого количества будет явно недостаточно для выполнения вашего плана. Наша сторона рассчитывать на немного иные условия, Надеюсь, вы сможете здраво оценить ситуацию. А этот голос уже принадлежал неизвестному для Зина человеку. Тон и манера речи давали понять, что тот находился во главе делегации Алгулы. Одним словом, именно он являлся главнокомандующим, назначенным лично Алвисом. Прибыл его величество Зен. Так как дебаты были слишком горячими, офицеру пришлось публично объявить о прибытии ученого. Лишь после этого на правителя обратили внимание. «Господин Зен, прошу простить, что не встретил вас на входе». Ученый и генерал имели довольно хорошие отношения, однако на публике последний должен вести себя как подчиненный. «Тебе не о чем беспокоиться, Гарн. Ты работаешь на благо Вавилона, а это для меня самое важное. Я ценю и доверяю тебе». Эти слова были сказаны не просто так. В любой организации со структурой идет борьба за власть. Хоть сейчас Гарн и владел самым большим авторитетом среди военных, но даже сейчас он имел нескольких мощных оппозиционеров, которые стремились на его место. А этими словами Зен публично поддержал генерала, чем еще сильнее укрепил его позицию. Теперь если кому-то захочется пойти против Гарна, то он должен знать, на стороне генерала находится правитель Вавилона. «Для меня честь слышать такие слова. Вавилон – моя родина, и я сделаю все возможное, дабы обеспечить его величие». Гарн не лгал. До того, как стать генералом, он служил в гарнизоне старого города. Его случайно заметили во время одного из прохождения тактических тестов, и теперь Гарн возглавлял военные силы Вавилона. «Прекрасно. Благодаря таким отважным людям, как ты и твои солдаты, мы можем продолжать идти вперед. Безопасная среда – самый важный аспект для прогресса, и именно вы, военные, обеспечиваете его. Спасибо за старания». А вот данным монологом ученый выиграл сердца всех солдат, находившихся в конференц-зале. «Прекрасные слова, ваше величество. Я слышал множество слухов о вас, и кажется, они не врали. Вы достойный муж и прекрасный лидер. Всего несколькими словами вам удалось зажечь огонь в сердца подчиненных. Да что уж там, даже я почувствовал жар в груди. Мне остается лишь признать ваши способности». Тут в диалог Гарна и Зина тактично ворвались. Лишь один человек из присутствующих мог позволить себе такое поведение. Им, конечно же, являлся главнокомандующий армией Алгулы. «Ха-ха, я польщен вашими словами». На такое поведение гостя Зен ответил вежливостью. Подойдя к главной трибуне, ученый подошел к полководцу варваров и протянул руку. «Прошу прощения, сударь, но мне до сих пор неизвестно ваше имя. Было бы невежливо продолжать разговор без приветствий». Хоть ученый все это время улыбался, все ощутили какое-то странное давление в воздухе. Однако лишь немногие смогли понять причину этого. Гарн был одним из тех, кто смог осознать происходящее. «Прошу прощения, ваше величество Зен. Имя этого скромного человека может быть вам неизвестно, но мне все же стоит представиться. Я нынешний главнокомандующий армии Алгулы, а также полноправный представитель владыки Алвиса, Бергер. Увидеть вживую человека, который смог в одиночку создать историческое событие, великая честь. Я рад, что именно мне довелось встретиться с вами». Именно с этого момента началась невидимая война, которая определит, кто сколько благ получит. С одной стороны Алгула во главе с Бергером, а с другой Вавилон под управлением Зина. В одиночку создать историческое событие. «Мистер Бергер, ваши слова хоть и звучат сладко, но они неверны. Историю пишет не один человек. Все мои, так называемые, заслуги – это труд всех жителей Вавилона. Начиная от обычного фермера, заканчивая чиновниками, каждый внес свой вклад в развитие нашего государства. Я всегда считал, что народ сможет обойтись без правителя. Да им будет тяжело, но они смогут что-то придумать. Однако короля без подданных не существует. Можно сказать, что мне доверили управление страной, и я выполняю свои обязанности». Эти слова подняли авторитет Зина еще выше. Он не присвоил заслуги народа себе, напротив, назвал себя лишь исполнителем воли жителей Вавилона. Как говорится, цифры не дадут соврать. Чисто по статистике просто невозможно сравнить старый город и Вавилон. уровень жизни, экономика, образование, медицина и даже безопасность. Все отличалось настолько, что обычной математикой это просто невозможно описать. Почти все реформы, проведенные ученым и его командой, оказались удачными. День за днем строились все новые здания, улучшалась инфраструктура, рос процент образованных людей. И все это за 3 года. Что будет после еще большего промежутка времени? Скромность. Данная черта слишком часто не хватает правителям, однако вы приятно меня удивили. Я полностью согласен с вашим мнением. Народ может обойтись без короля, но король без народа никак не проживет. Теперь мне более-менее понятно, какого рода вы человек. Уверен, наше сотрудничество будет очень продуктивным. Закончив с приветствием, все заняли свои места, а чиновники начали презентацию. План генштаба Вавилона был довольно прост. Он заключал в себе лишь несколько этапов, первый из которых уже успешно завершен. 600-тысячная армия Руди уже не представляет опасности. Теперь на его месте стоит другая армия с таким же количеством. Только вот принадлежит она не Руди. Второй этап уже был намного интереснее. Он подразумевал в себе контрнаступление объединенных сил Вавилона и Алгулы. Все дело в том, что Зен не собирался захватывать Рудию целиком. Ему будет вполне достаточно забрать столицу и посадить на трон свою марионетку, благо член имперской семьи сам пришел к нему за помощью. А вот третий этап был уже заключительным. Для полного контроля над империей ученый хотел полностью избавиться от фракции первого принца. Никто из аристократии не должен поддерживать захватчика трона. То, что Вавилон смог за неделю избавиться от элитной армии Рудии, является лучшим доказательством вашей мощи. Вы также смогли получить поддержку главнокомандующего Августа, что позволило нам без проблем добраться до нынешнего места дислокации. В общих чертах план мне нравится. Он вполне реальный и логичный, но есть некоторые нюансы, которые я хотел бы обсудить. Надеюсь, господин Зен не откажет мне в личной беседе. Дело Вавилона предложить, а вот Алгула решает, соглашаться на данную сделку или нет. Мистер Бергер хочет обсудить со мной детали плана. Я, конечно же, не против этого. Прошу всех офицеров и чиновников покинуть помещение. Главнокомандующий и я должны поговорить с глазу на глаз. Глава 305. Технологии взамен на помощь. Глава 305. Стоило Зену отдать приказ, как все без исключений тут же исчезли из конференц-зала. Даже генерал Гарн последовал за остальными, оставив ученого один на один с главнокомандующим Алгулы. Надеюсь, мистер Бергер теперь доволен. О чем же вы хотели поговорить со мной? У Зена было много дел, так что он не собирался тратить много времени на эти переговоры. Он хотел как можно быстрее заключить сделку и вернуться к более важным проектам. Спасибо за понимание, ваше величество. Моей целью было поговорить с вами наедине, ведь наш разговор будет касаться не только военной отрасли. Он обязательно затронет и другие сферы, а это уже конфиденциальная информация. Все шло как и предполагалось. Главнокомандующий Алгулы хотел торговаться, и это неудивительно. Без их помощи Зен никак не сможет контролировать захваченные территории Руди, так что наличие варварского государства в плане было необходимостью. Нет проблем. Если честно, мне и самому удобнее общаться в более тихой обстановке. Ладно, не будем тянуть. Перейдем сразу к делу. Что вам не нравится в нашем плане? Алгула получает дополнительное влияние, огромное количество денег и заслуг. Да, ваша страна не расширит свои владения, однако это вполне компенсируется новым, более льготным торговым договором. Зен даже не стал упоминать про технологии, которые будут переданы Алгуле взамен на помощь. С самим планом все в полном порядке. Ваша сила выходит за рамки нашего понимания, уверен, мы не проиграем. Однако что будет, если мы сами нападем на центральные города империи? Разграбив богатые населенные пункты, мы сможем заработать гораздо больше, чем с вами. Это была прямая угроза. Армия Алгулы уже находилась на позиции, и они в любой момент могут начать штурмовать центральные города. Однако это не самая лучшая идея. Дело в том, что при подобных обстоятельствах вмешается Август, который обладает вполне себе достойной мощью. Плюс и сам Вавилон не будет стоять и смотреть, как невинных людей грабят и насилуют. Мне никогда не нравились шутки, которые касались жизни людей. Мистер Бергер, вы находитесь на территории Руди лишь по одному условию. Стоит вам его нарушить, как мне придется попросить владыку Алвиса объясниться. Вавилон и Алгула считаются союзниками, однако это не дает вам никакого права использовать нашу силу в ваших целях. А что касается полученной прибыли, я уверен, что сотрудничество с моей страной принесет вам больше выгоды, чем одноразовый набег. Зен не собирался отступать. Кто первым покажет слабость, тот и проиграет. Ученый должен получить выходные условия и сделать это так, чтобы оппонент ничего не заметил. Аво, вы так сильно беспокоитесь о народе Руди. Я думал, вас заботит лишь ваша страна, однако это оказалось ошибкой. В таком случае мне стоит принести извинения. Алгула – миролюбивая страна. Нам не нужны конфликты, особенно с нашими союзниками. Мои слова про разграбление было лишь примером. Неудачным, но примером. В этом малом сражении победу одержал ученый. Я все понимаю. Не нужно больше поднимать данную тему. Алгула является нашим близким союзником, и мне хочется верить в вас. А что касается вознаграждения, деньги и драгоценности не самая ценная вещь в этом мире. Зен, конечно же, имел в виду знания. Лишь благодаря их наличию ученый смог создать из низшей провинции самую процветающую страну в этом регионе. Полностью с вами согласен. Именно поэтому я надеюсь на поддержку Вавилона в сфере образования. Ваш посол передал нам интересный проект, который подразумевает создание железной дороги между нашими странами. Честно сказать, сначала я посчитал это глупостью, но после рассказа владыки, мое мнение изменилось. Поезд просто гениальное изобретение. Оно может изменить всю историю, только вот Вавилон не собирается им делиться. Хотя я вас понимаю, кто захочет отдать технологию, которая обеспечивает стабильный перевес для страны. Понимая, что грубой силой и нажимом против Зина не совладать, Бергер изменил тактику ведения переговоров. Поезд – это лишь начальная точка, мои планы идут далеко вперед. Вскоре весь мир изменится, и начало всему этому будет положено именно здесь, в Вавилоне. Так как Алгула наш союзник, вы получите право пользоваться поездами, однако саму технологию мы передадим не сразу. Она слишком ценная, чтобы вот так просто делиться им. Ученый не собирался создавать из Алгулы сильное государство, но железную дорогу он сделает. Это нужно для стабильного транспортирования углеводородов из союзной страны. Значит, у нас будет шанс заполучить технологию строительства поездов немного позже. Услышав слова Зина, Бергер не поверил своим ушам. Он лишь попытал удачу, сказав про данную технологию, но кто мог знать, что ученый даст такого рода обещание. Конечно, думаю, через несколько лет у Алгулы будет своя собственная система железных дорог. Только вот ученый не упомянул про тот факт, что к этому времени Вавилон собирается покорить небо. Даже не знаю, что и сказать. Я невероятно благодарен вам за такое доверие. Алгула всегда будет вашим дорогим союзником. Это было не лестью. Если страна может просто так отдать столь ценную технологию, это значит лишь одно. Для них оно не представляет ничего особенного. А ведь речь сейчас идет про знания, которые способны повлиять на весь мир. Я считаю Алвиса моим близким другом и товарищем, так что это неудивительно. Думаю, стоимость данной технологии сполна удовлетворит ваши требования. А если же нет, то мне придется отложить план на несколько месяцев. Зен прямым текстом сказал, что это последняя цена. Дальше он не будет торговаться, однако в этом и не было никакой нужды. Ради получения технологии изготовления поездов, Бергер был готов пойти на все. А ведь в этой войне Алгула почти не рискует. Всю грязную работу на себя берет Вавилон. Солдатам Алвиса лишь нужно будет следить за порядком на захваченных землях. Мы, конечно, согласны на данную сделку. Армия Алгулы будет на время контролировать захваченные вами земли. После завершения всех этапов плана, Мое войско покинет территорию Руди и вернется домой. Все было решено. Обе стороны получили то, что хотели. Зен военной силой и надежным союзником, а Бергер новыми технологиями. Подписав двухсторонний договор, страны еще раз показали всему миру, что они являются близкими союзниками. Главнокомандующий был на седьмом небе от счастья. Можно сказать, он перевыполнил план владыки. Только вот Бергер представить себе не мог, что в договоре был прописан один, очень интересный пункт. Почему Зен затеял всю эту игру? Для получения контроля над Рудией. С одной стороны, это правда, но есть важный момент, который нельзя упускать из виду. Ученого сильно интересовали ресурсы Алгулы. Глава 306. Совет старейшин. Глава 306. Каким бы быстрым ни был рост технологий, Зен не мог обойти стороной использование углеводородов. В 23 веке все человечество перешло на альтернативные источники энергии, однако для этого понадобился целый век и огромное количество денежных средств. Ученый, конечно же, осознавал, что эксплуатация углеводородов начнет загрязнять окружающую среду, но ради продвижения вперед нужно пойти на эту жертву. К сожалению, в Вавилоне не находились большие запасы нефти и газа. Ученому пришлось довольствоваться лишь угольными шахтами. Да, этого пока вполне хватало, однако всегда нужно думать на несколько шагов вперед. Проведя экспертизу и многочисленные исследования, геологи Вавилона обнаружили довольно печальный факт. На территории Руди почти не было месторождений с черным золотом. На близком расстоянии от Вавилона, лишь Алгула владела этим стратегическим ресурсом. Договор, который только что был подписан, подразумевал обмен важными ресурсами между странами. Оба государства получали право на создание консорциума на территории союзника. Конечно, Вавилон должен будет платить некоторую часть доходов в казну Алгулы, однако данная цена являлась мизерной, если сравнивать всю ту прибыль, которую получит Зен. Бергер подписал договор, не зная о всех замыслах ученого, но даже если бы он имел хоть какие-то подозрения, отказаться от такой сделки фактически невозможно. Пусть наше сотрудничество будет долгим. Я желаю видеть Алгулу близким союзником и другом. Надеюсь, ваша сторона думает так же. Пожав руки, двор мужчин заключили союз, который навеки войдет в историю всего мира. Наши чувства взаимны. Честно говоря, до встречи с вами я много волновался. Вы человек, обладающий невероятными способностями, а моя миссия состояла в том, чтобы добиться как можно больших благ для Алгулы. Теперь, когда договор был подписан, можно и поговорить. Дипломатия – дело не для слабонервных. Одна ошибка может погубить все старания. Ха-ха. Неужели я такой страшный? Наверняка Алвис представлял меня каким-то монстром. Ученый всегда ценил в людях честность и открытость. Бергер показался ему именно таким человеком. Не совсем монстром, просто истории, которые владыка нам рассказал, правда, вгоняют в ужас. Плюс к этому ваши личные стражники слишком страшные. Я лично наблюдал, как Бернард уничтожил убийц за долю секунды. Немного поговорив по душам, ученый и главнокомандующий попрощались. У обеих было много дел, один должен закончить свои исследования, а другой подготовить детальный план к наступлению. Зен не собирался вмешиваться в военные дела. Это не входило в его обязанности. Генерал Гарн прекрасно справлялся со своей работой. По договору, именно сторона Вавилона выступала главной атакующей силой, а поэтому полководцем будет назначен генерал Гарн. Армия Алгулы лишь обеспечивает безопасность гражданских на захваченных землях и контролирует пути снабжения. По сути, захват Руди не должен занять больше 2 месяцев. Пока в Вавилоне проходила подготовка к предстоящим сражениям в Руди, начался военный призыв. По приказу принца Глориса, мужчины возрастом от 18 лет могут добровольно пойти в армию. В обычное время ни один здравомыслящий человек не согласится на это, однако имперская семья немного схитрила. Они начали проводить пропаганду, что Вавилон хочет захватить всю империю. Агитаторы принца распространяли мерзкие слухи про недостойное поведение солдат Зена. Нужно отдать должное бывшему императору Драгниру, Его идея сработала на ура. Мужчины, которые беспокоились о благополучии своих родных и близких, почти сразу же вступили в добровольную армию. Никто не смел бездействовать, когда дело касалось любимых людей. Но на этом Гларис не остановился. Страх Вавилона настолько углубился в его сердце, что принц, недолго думая, отправил письмо своим покровителям в империи Балтимора. Дом Бартов обладал огромным влиянием на континенте людей. Это было неудивительно, ведь данная семья существовала уже больше 1000 лет. Они имели своих людей как и в военной, так и торговой областях. Если говорить о могуществе, то дом Бартов уступал лишь имперской семье Балтимора, и больше никому. Думаете, все пройдет гладко? То, что на территории Рудии было обнаружено месторождение лунного камня, не должно просочиться. Каждая империя 9-го ранга сразу же обратит внимание на это, и мы не сможем получить никакой выгоды. Как раз в это же время, в огромном особняке, который больше был похож на отдельный город, проходила секретная встреча старейшин. Дом Бартов имел огромные амбиции, и они даже не скрывали этого. Императорская семья пыталась подавить их, но это было не так просто сделать. Лунный камень – самый дорогой кристалл из всех существующих. Без их использования фактически невозможно достигнуть высоких результатов в пути магии. Каждая страна обладает лишь ограниченным количеством данного ресурса, но тут появляется Рудия с огромными запасами лунного камня. Неудивительно, что такой великий дом, как Бартов, обратил внимание на жалкую империю 1-го ранга. Их интересовала лишь собственная выгода, хотя это вполне обыденно. Нам всем прекрасно известна ценность лунного камня, однако, судя по последним новостям, у Глариса появились проблемы. Это может стать угрозой для нашего плана. Хоть империя Балтимор находилась в центре континента, они прекрасно знали о ситуации в других странах. Дело в том, что у них очень хорошо налаженная система связи. Используя магию, они могли передавать информацию на далекие расстояния. Уровень технологий между странами слишком сильно разнился. Империя Балтимор была одной из передовых держав в плане магии и рун. Можно сказать, что в отличие от бедной Руди, тут волшебство стало частью обыденной жизни людей. Проблемы. 5-й старейшина, о чем идет речь? В семье каждый старейшина имел свою роль. Никто не мог влезть в дела других, это было частью политики дома Бартов. Это совсем новая информация, неудивительно, что вы не знаете об этом. Не буду томить ожиданием, а перейду сразу к делу. Гларис отправил 600-тысячную армию для покорения мятежников, однако потерпел поражение. Рудия хоть и отставала в плане технологий, но количеством жителей и территорий оно в несколько раз превосходило тот же Балтимор. 600 тысяч солдат. Что за трата? Старейшины недовольно качали головами. Дело было в том, что вся армия Балтимора имела численность в 1 миллион солдат, и они проиграли. Мятежники обладают настолько большим войском. В ответ на вопрос, 5-й старейшина лишь покачал головой. Детали сражения нам неизвестны, ведь все шпионы были либо захвачены, либо убиты. Однако ясно одно, никто из 600 тысяч солдат не вернулся домой. Слова 5-го старейшины заставили всех в комнате напрячься. Даже отправив личную армию дома, они не могли гарантировать полное уничтожение такого огромного войска. Некоторая часть должна была спастись. Глава 307. Цель визита. Глава 307. Это шутка такая. Армия в 600 тысяч человек может быть опасна даже для империи 3-го уровня. Или вы хотите сказать, что так называемый Вавилон находится на более высоком положении? Получив полный отчет, ни один из старейшин не мог поверить в такое. Если Зен смог победить в столь сложном сражении, то каким образом дому Бартов отправить подкрепление? Центральные империи никак не могли влиять на внутренние дела столь слабых государств. Балтимор хоть и силен, но за нарушение данного правила они тоже сильно пострадают. А ведь семейство Бартов не являются правителями данной страны, так что у них еще больше связаны руки. Что за вздор? Если противник Глариса за один присест может уничтожить такую огромную армию, то зачем они до сих пор служили имперской семье Руди? Это слишком странно. Один из старейшин задал довольно интересный вопрос. По мнению многих здесь собравшихся, набрать столько сил за несколько лет фактически невозможно. А это значит, что Зен, как и вся семья Астиль, уже долго готовится к восстанию. Это правда очень странно. У нас слишком мало информации по данному делу. К сожалению, нашей информационной сети не хватает для получения полной картины. Я думаю, что стоит отправить нескольких старейшин с нашими представителями, но сделать это под видом дружеского визита. Идея была неплоха, но имелся один подвох. Никто не поверит в то, что старейшины Великого Дома Бартов отправились в какое-то захолустье ради дружеской встречи. Нужно придумать вескую причину для данного похода. В отличие от многих аристократических домов, Барты имели строгую дисциплину. Если человек допустил ошибку, то будь он старейшиной или будущим главой, любой понесет заслуженное наказание. Именно такое поведение позволило этой семье подняться. У меня есть одна идея. Несколько старейшин, споривших до этого момента, вмиг остановились. Человек, который сказал данные слова, являлся нынешним главой дома Бартов. Именно под его мудрым управлением, фракция смогла сократить дистанцию с имперской семьей. Обладая полной лояльностью всех подчиненных, глава мог верно вести дом к процветанию. «Передайте Гларису, что он должен жениться на моей дочери. Инессе уже 20 лет, и она до сих пор не замужем. Думаю, данное решение даст нам полное право влезть в дела Руди, ведь первый принц по факту станет моим зятем». После оглашения идеи, никто из старейшин не промолвил и слова. Они прекрасно понимали, что слова Велора были логичными. Выдав Инессу за Глариса, империя Балтимор получает бразды правления в свои руки. Никакая империя не сможет напасть на Рудию, ведь их правящая семья будет связана с самим Балтимором. Возражений нет. Тогда прекрасно. Нужно все детально организовать и спланировать. Месторождение с лунным камнем слишком важно, чтобы оставить успех на волю госпожи удачи. Этот человек был очень опасен. Он, не моргнув и глазом, променял дочь на выгодную сделку. Это ни в коем мере не значило, что Велор не любит и ценит своих близких, но для дома Бартов глава был готов пойти даже на смерть. Никого из старейшин не интересовало мнение Инессы. Девушка была рождена для того, чтобы сыграть важную роль в какой-то сделке. Лунный камень, правда, имел огромную ценность для дома Бартов, так что пожертвовать счастьем одной девушки стоит того. Да это жестоко, да это бесчеловечно, но кто сказал, что сильный всегда имеет право выбора? Покажи дом Бартов свою слабость, имперская семья вмиг начнет действовать. Никто не хочет слишком сильного и влиятельного союзника, а подчиненного и подавно. Зен даже понятия не имел, насколько сильно империя девятого ранга желает ему помешать. Они готовы отправить двух старейшин, которые обладают силами магов восьмого уровня, через весь континент. Плюс вместе с ними поедет личная армия дома Бартов. Для понимания их силы нужно сказать, что каждый солдат из данного войска носит броню третьего уровня. Это значит, что у них имеются рунические доспехи.